Китайский храм. Китайское Приморье — это обширные низины с бесконечными, хорошо ухоженными полями, которые пересекало множество рек, текущих с Хингана в Желтое море. Летом реки то пересыхали, то вспучивались от дождей, превращаясь в бурные, мутные потоки, сметающие все на своем пути. Эти мелкие широкие потоки с меняющимися руслами свободно перемещались на сотни метров, а то и на километры, оставляя далеко в стороне построенные для них мосты. Там, где они текли в данное время, ил пропитывался влагой настолько, что быстро засасывал не только остановившиеся на реке повозки, но и скрывал в своей толще громадные автомобили вместе с кузовами. Приходилось нам очень тяжело, но мы упорно продвигались вслед за отступавшими японцами к Порт-Артуру. На большие и малые привалы останавливались в каком-нибудь кустарнике или рощице поблизости от воды. Деревни проезжали мимо из-за их антисанитарного состояния. При выезде из одного большого села я обратил внимание на длинное строение с затейливой крышей. Вроде и не сарай, и дом не дом. Окошки странные, щелевые, расположены под самой крышей. Но размеры внушительны. Метров 30 на 12. Дивизион продолжал двигаться, а мы с начштаба дивизиона Советовым, моим одногодком и разведчиками, подъехали к заинтересовавшему нас строению. Я не обратил тогда внимания на ориентацию здания относительно сторон света, но вход в него был один, с торца. Большие створчатые до самого потолка двери оказались открыты настежь. Мы вошли в помещение. Обширный коридор был пуст, спросить о назначении здания было не у кого. Пол коридора из очень толстых черных досок был тщательно вымыт, но некрашенные доски не выскоблены. Да и их из-за неровностей и глубоких трещин и невозможно было скоблить. Между досками зияли широкие щели. В местах наибольшего хождения пол был сильно протерт ногами. Постройке было не менее 300 лет. Внутри коридора по обе стороны от входной двери стояли две, скорее всего, бронзовые, но почерневшие от времени скульптуры, высотой примерно в рост человека. На первый взгляд, эти толстые, пузатые, многорукие чудовища на коротких, массивных, полусогнутых ногах напоминали каких-то гигантских каракатиц, поставленных животом вперед на хвост. Одна из скульптур по левую сторону от входа изображало божество мужского пола, лысого, широколицего, с небольшой круглой кудрявой бородкой и небольшими жидкими усами, зато с громадными бровями, между которыми на лбу располагался третий глаз, тоже с бровью. Лицо по-звериному оскалено. Демон был страшен. Тело украшали рельефные позолоченные изображения атрибутов демона. Широкую круглую грудь пересекали от плеч к бедрам скрещение ремней, сплетенных из множества крученных шнурков. Перекрестие ремней прикрывало окружность с восьмилучевым солнцем внутри. С левого плеча свисал шнурок с четырехлучевым орденом, с правого — некая грамота. Из боков чудовища вырастали раскинутые в сторону руки, по три с каждой стороны, покрытые круглыми металлическими крагами от плеча до локтей и от локтей до кистей рук. Пальцы всех шести рук с куриными когтями были растопырены и приподняты вверх. Большие и средние персты сведены в касании, совершая или призывая к молитве. Короткие ноги поджаты в присядке. На громадных пальцах ног большие звериные когти. Нам было неясно, добрый это демон или злой, дьявол или бог. Но в целом фигура внушала какой-то ужас. В ногах чудища находились две небольшие сидящие фигурки, двурукие, трехглазые, с большими ушами и длинными торчащими вверх волосами. Их раскрытые рты искажали страшные гримасы. Фигурка побольше была с бородой, поменьше — с женской грудью. Справа от входной двери стояла групповая скульптура. Центральная фигура — мужское божество со сдвинутым на лоб и облегающим затылок головным уборе. В центре лба Барельефом выступает изображение небольшой кокарды на широких тонких ремнях. Безусое лицо божества сосредоточено. Рот полуоткрыт. Руки, по 7 с каждой стороны, обрамляют фигуру наподобие плоских вертикальных вееров. Ладони всех 14 рук просяще раскрыты вверх. За головой этого божества возвышалась более изящная фигура женщины. Ее нежное, отрешенно-спокойное лицо ничего не выражает. С мочек ушей массивными полосками свисают серьги. Волосы короткие, на шее и на плечах полукруглые латы. За головой громадный, деревянный, уже потрескавшийся и почерневший от времени, ромбовидный лист растения, являющий собой что-то вроде нимба. К груди фигуры 14-рукого божества прислонена спиной фигура простого смертного мужчины, нагого, но в таком же головном уборе, как у его покровителя или судьи. Лицо смертного задумчиво, с устремленным внутрь взором открытых глаз. Руки мужчины охватывают спину и прижимают к себе обращенную лицом к нему длинноволосую женщину. Ее тело тоже обнажено, руки лежат на плечах мужчины. Женщина, как и обе мужские фигуры, в полуприсядке. Правая нога изогнута в колене под острым углом и прижата к левой ноге мужчины с аналогичным изгибом. А левая нога женщины, как и правая мужчины, в близком единении отставлены в сторону. Позы мужчины и женщины демонстрируют явное обоюдное согласие. Если посмотреть на скульптурный ансамбль сбоку, то хорошо видны в действии их детородные органы. Что изображает эта групповая скульптура, нам было неясно. Не то она призывала к единению полов под покровительством 14-рукого божества и бюста миловидной богини за его спиной. Не то осуждала этот акт, неминуемо совершающийся под недремлющим оком всевидящих богов. Спросить было не у кого, да и по-китайски мы не говорили, если бы и случились поблизости местные жители. Из коридора со скульптурами мы прошли внутрь здания. Это было совершенно пустое, обширное пространство с таким же старым полом, как в коридоре. Никакой мебели, нигде ни соринки. Зала, вероятно, предназначалась для молящихся, но не было ни алтаря, ни иконостаса. Метрах в 4 от противоположной входу стены на невысоком подиуме стояла узкая, длинная, почти во всю ширину залы, курильница, на треть заполненная золой. В золу в один ряд на расстоянии 15-20 сантиметров были воткнуты тонкие палочки, горевшие без пламени, тлеющим огнем. Над ними вился голубой дымок, источая едва уловимый, приятный запах. Осыпавшийся пепел падал в золу. По-видимому, священнослужители в этом храме исполняли службу, находясь на возвышении, по ту сторону курильницы. Лицом ли к молящимся? Говорили они проповеди или пели? Опять-таки их узнать было не у кого. Правая и левая стена этого помещения с узкими щелями и оконцами под потолком были старательно расписаны красочными сюжетами. На левой стене подробно показывалось множество путей измены мужу. Вот из фанзы вышел на улицу муж и направляется на работу. С конца палочки, которую он несет на плече, свисает круглая, плоскодонная корзина с узелком обедом. Сосед уже заглядывает через плетень на жену работяги. На следующих картинках изображалось, как сосед перелезает через плетень к соседке. Затем они уединяются в фанзе. Множество других сценок живописали способы измены жен в различных иных житейских ситуациях. Разнообразие сюжетов было велико. На правой стене показывалось, какие кары ожидают изменниц в загробном мире. Мужчины эти потусторонние ужасы не касались, в ответе только женщины. Расправляются с неверными женами демоны-мучители, изображенные в виде губастых с рогами темнокожих существ, выпускающих густой дым изо рта, ушей и ноздрей. И эти деятельные прислужники со страшным оскалом длинных острых зубов и отвратительными гримасами подвергают несчастных женщин самым изощренным пыткам и казням, зажимают их тела в некие станки и распиливают пилой вдоль и поперек. Бросают с вышки на бороны, лежащие на земле вверх зубьями. Кипятят в смоле, топят в колодцах, сжигают на кострах, раздирают на части, подвязав за ноги к верхушкам двух согнутых деревьев. Ну и прочие другие совершают казни. Эта агитация в картинках, видимо, рассчитывалась исключительно на неграмотных китаянок, чтобы, убоявшись мучений в грядущем, они не изменяли мужьям в земной жизни. Автопортрет с монгольцем. Стояли тихие и теплые августовские дни. Впереди и по бокам конной колонны дивизиона в поисках японцев рыскали мои конные разведчики, а я, его командир, ехал во главе колонны на своем красивом, блестевшем вороной шерстью монгольском жеребце и находце. Полудикий конь жадно жевал удила и сквозь напускавшуюся ему на голову косматую гриву из-под лобья зло сверкал своими черными, с огромными белками глазами. Ему не терпелось выпрямить шею и, вытянув вперед узкую морду, броситься вскачь. И только с помощью узды твердая рука наездника держала голову коня поднятой груди. Чувствовал, конечно, конь, и как туго сжимают колени всадника его бока. Норовистый скакун тонко чувствует, кто на нем сидит, и, соответственно, ведет себя. Трудности наши в Монголии и Китае проходили в основном от природы. Пустыня Гоби, потом хребет Большой Хинган, за Хинганом переправы через Ляохе и Ляохахе, а затем топи и реки Китайского Приморья. Японцев мы почти не встречали, они убегали от нас до самого Порт-Артура, не вступая в бой. Отдельные отряды сдавались в плен, мы отбирали затворы их винтовок и тайком бросали в реки. 3 сентября 1945 года закончилась война с Японией, а мы завершили свой путь по Китаю, в городе Фусинь, не дойдя 5-7 километров до Желтого моря. Недели две мы простояли в Фусине. За это время 1002 молодых солдат отправили в Порт-Артур на пополнение гарнизона, а дивизия должна была возвратиться в Монголию, в Чайбалосан, к нашему ужасу тем же путем, что преодолели в наступлении. Единственное, что радовало, путь знакомый, все подвохи знаем, а в пустыне колодцы уже отрыты. 25 сентября одолели снова хребет Большой Хинган у перевала Шарагата и 28 сентября достигли границы с Монголией. 2 октября первым в Чайбалсан возвратился наш 1028-й гардполк. 7 октября в 5 километрах от Чайбалсана дивизия расположилась лагерем в палатках на песке. 8 октября демобилизовали стариков, 40-50-летних. Затем дивизию расформировали, а наш артполк отправили в 677-ю артбригаду в город Бикин на реке Уссури под Владивосток. Свадьба. Когда в июне 45-го года наша дивизия ехала эшелонами из Чехословакии и состав с моим дивизионом останавливался в Москве, ко мне обратилась капитан медслужбы, военврач 106-го медсамбата нашей дивизии Варвара Александровна Сомова с приказом командира дивизии посадить ее в мой состав. Она ехала с первым эшелоном и делала остановку в Москве. Я разместил ее в вагоне санчасти. По пути мы познакомились и подружились. В Монголии и в Китае часто встречались. После войны, когда дивизия вернулась в Монголию и ее стали расформировать, мы решили пожениться. Зарегистрировали мы брак в советском консульстве Чайбалсана. Была в песках большая свадьба. Более 200 человек выпили около 50 литров медицинского спирта. Только после свадьбы мы с супругой вспомнили, что встречались еще до знакомства в эшелоне. В Чехословакии я был ранен и лечился в медсамбате. Когда встал на ноги, то от безделья сделал себе экскурсию по врачебным кабинетам. Со мной приветливо беседовали, особенно радушно встречали медсестры, девушки-хохотушки. Лишь в одном кабинете, строгая и серьезная, к тому же красивая капитан медслужбы, укоризненно заметила. «Вижу, вы скучаете, но извините, у нас много работы».